Семейная жизнь. Дорогая, о Господи, М. А ведь за семью-то надо побороться. Это не просто ваши с супругом отношения. Это, разбирая с ранней молодости, жизнь ваших детей. Первое, что надо делать постоянно, это молиться о супруге и молиться святым Гурию, Самону и Авиву о сохранении семьи. Второе, и не менее важное, заглянуть в свое сердце, повнимательнее присмотреться к себе. Нет ли своей вины в том, что муж отбивается от дома? А моя молитва только в помощь вашей. Дети-то повторяют ошибки своих родителей. Дорогой о Господи, А. Счастье человеческое ни в чем ином, как в единении с Богом, исполнении Его спасительных заповедей. Вот и решайте свои жизненно важные для вас проблемы с этой позиции. Вы человек семейный, и брак ваш благословлен, а значит, наиважнейшее для вас – спасение всей семьи, жизнь в Боге всей семьи. В этот же данный вами Богу обет входит и материальное обеспечение семьи. Вот и думайте, и молитесь, как это осуществить наилучшим образом. А для этого, уж простите, даны нам Господом голова и ум свой. Духовник лишь немного корректирует ваши выношенные лично решения или планы. Умудри вас Бог. Дорогие А и Е, вы оба только-только ощутили, что есть в мире действительные ценности, но оба вы к ним еще не прикоснулись, а только любуетесь и мните, что уже обладаете этими сокровищами. Нет, дорогие мои, впереди вам обоим предстоят такие тяжкие труды, что только время покажет, выдержите ли вы их и станете ли действительными обладателями сокровищ. Начинать же трудиться надо над тем, чтобы искоренять массу дурных привычек, с которыми вы сроднились. И я бы вам посоветовал не спешить связывать себя узами брака, пока вы не укоренились в христианском мировоззрении. Сейчас, в период духовной брани и становления, лучше не связывать себя житейским попечением о супружестве. Да попробуйте испытать себя в чистой дружбе. Она должна лечь в фундамент чистой семьи. Дорогая о Господи Н. Женщина-христианка по Божию повелению должна воспитать своих детей в вере и благочестии, и детей от своих детей. Судя по вашему письму, для своих детей вы этого не сделали. Так что о внуках бы попеклись. И муж у вас жив, и принять постриг вы могли бы только в том случае, если бы и он этого захотел, то есть по обоюдному согласию. Но этого у вас нет. А потому оставайтесь женой своего мужа и помогайте детям своим воспитывать внуков. Я не могу благословить вас на принятие монашества. Письмо к Т. Человек вы взрослый, и то немногое, что увидели вы, недаром насторожило вас. Немногое вырастает в большое, и дети ваши получат еще меньше вашего внимания, чем получают сейчас. А за них-то вам отвечать пред Богом. Вот и решайте теперь сами. Умудри вас Бог. Письмо к М. Счастье ждете вы, положив в основу отношений смертный грех. Ведь вам и к чаше жизни обоим подходить нельзя сейчас. Если бы вы задали свой вопрос тогда, когда только помысел появился, теперь кто же будет соучастником вашего греха? Все думают о себе, а о детях, за которых лежит ответственность пред Богом, думы нет. Умудри вас Бог. Дорогая о Господе О. В жизни кому не пришлось ошибаться. Молитесь Господу о своем супруге и всеми возможными силами стремитесь к воссоединению семьи. Это ваш подвиг и жертва Богу. Ну, а если Д окажется глух и слеп и закоснеет в падении, то вашей вины в том не будет, и Господь вас утешит, как безвинно пострадавшую. Скорби же учат нас молиться и чувствовать близость милости Божией, а потому слава Богу за все. Будем молиться за вас, предавая вас воле Божией, не как вы хотите, но как сам Господь. Дорогая о Господе Эл, ну, чем могу я помочь вам? Ком греха, начавшийся непослушанием родительскому слову, рос, рос, да и вырос. И как на слово матери никакого внимания не обратил сын, так и на скорбь детских сердечек никто, ни мама, ни папа, не посмотрит. И нет понятия, что жизнь — это подвиг крестный, где всегда надо приносить себя в жертву кому-то, и только для Бога и ради Бога и во славу Божию будет путь жизни во спасение. А у молодых все, или личные похоти и амбиции, или жизнь не в жизнь. Молитесь о сыне и о невестке, и о внуках, ведь и наша родительская вина есть в том, что они такие, как есть. Помоги вам, Господи, молитесь, чтобы сын донес до конца свой жизненный крест ради своих детей. Дорогая о Господе Г. Ваше христианское терпение, смирение и любовь хоть немного в свое время сделают свое дело, и ваша половинка, ваш муж, оживет духом. Но для этого начните трудиться над собой. Он срывается, не срывайтесь вы. Поймите, ведь ему труднее, чем вам. Он не знает Бога, а враг ведет его, а мужа не хочет. Начинайте молиться о нем постоянно и с чувством жалости. Вспомните, что и ему с детства было трудно, как и вам. А остальное – дело Божие. Почитайте первое послание к Коринфянам, главу 7, и помните, что вы болеете вместе с мужем, ведь вы двое, плоть едина. А то, что молитесь тайно от него, хорошо. Это надо делать обязательно, чтобы не вызвать его на богохульство. Придет время, и тайное можно будет делать явно. Божие благословение вам! Дорогая Господи И, чтобы спасаться, надо жить не мечтанием, а в реальной жизни нести крест, который уже определил вам Господь для спасения. Если Богу будет угодно видеть вас не семейным человеком, а монахиней, то для Него нет препятствий освободить вас от семейного крестоношения. Но этого нет. А потому и не надо обращать внимание на бесовские шутки, мечтания. Молитесь о муже, он болен, о сыне. Пред Богом вы за них в ответе. Скорбите о них и молитесь. Вот духовный труд ваш во спасении всей семьи. О духовном отце надо молиться. Если Господь сочтет, что он вам необходим, то он и дарует его вам. Умудри вас Бог. Дорогая А, на словах вы будто бы и благодарите Господа за все, а на деле с необыкновенной легкостью отсекли бы, отстранили бы от себя боль. А что отсекать-то? Обеты, данные Богу. Супруг ваш болен, но ведь и вы завтра можете впасть в болезнь. И тогда прощай все обеты. То же самое и в отношении чери. При венчании пьют общую чашу, вино, смешанное с водой. Пьют до дна. вино – радости совместной жизни, а вода и ее больше – общие горести, беды и боли. Но мы чашу-то выпили, а жизнью не хотим подтвердить данный Богу обет. Вот за душу дочери вы боретесь, а надо и за душу мужа бороться. Тем более, что и сам он молится, но пока враг сильнее. А Фатиния что сделала, чтобы помочь мужу? Вот, дорогая моя А, только терпение и несение креста заповедано нам, а мы все бежим от креста, данного Богом, и тянемся к самовольному, и с ним погибаем. Умудри вас, Бог. Дорогая о Господе Эл, быть с Господом – это значит исполнять волю Божию. Не без промысла Божия стали вы семейным человеком, матерью, супругой, теперь еще и бабушкой. Вот в этом чине и подобает вам спасаться, неся этот нелегкий крест с помощью Божией. Монашество, о котором смущают вас помыслы, это для вас нарушение Божьего благословения, и значит, мысль вражья. Ведь вы, как мать, должны были воспитать своих чад по-христиански. Но раз этого вы сделать не смогли, то хоть внучки-то бы помогли. А вы опять только о себе печетесь. Нет вам дороги в монастырь. Молитесь дома, терпите от своих и молитесь о всех их. Да все делайте с рассуждением, чтобы не раздражать близких и не вызвать их к восстанию на Бога и хулу на Него. Как Господь зовет: «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой, и следуй за Мною». А вы надумали свой крест бросить. Умудри и помоги вам Господь. Дорогая Е, Божие благословение вам на любовь и терпение. Было время, когда и наши немощи терпеливо врачевал Господь по предстательству за нас близких, и вызревала душа незримо для нас, пока однажды не откликнулась и сама на любовь и терпение других. А у вас-то печаль о родном человеке, о супруге, и печаль эта призвана усилить молитву. Но супругу не показывайте ваших трудов и усилий. Живите с ним в одной упряжке, не убегая далеко вперед в своем религиозном рвении. Все время чувствуйте близко рядом своего С. А М, святой преподобный Серафим Саровский, приложил бы ручку к устам. Родители для чад неприкосновенны, даже если они и страждут. Если есть любовь, то она даст и понимание, и сочувствие к состоянию папы. И поехать иногда за супругом надо, чтобы не было в его жизни вопиющего разделения на жизнь одинокого и семейного. И не опережайте события, к венчанию надо идти ответственно и сознательно. Это таинство, которое ко многому обязывает. А раз пока такого восприятия таинств нет, то и идти не надо. Надо потрудиться, умолить Господа даровать веру. У святителя Григория Богослова мать была верующая, а отец – язычник. Думаю, что о венчании в тот период вопрос не стоял. Но конец венчает дело. Мать воспитала детей православными, и отец окончил жизнь православным архиереем. А плотская любовь – это одна из составных частей брака, и благословляется она в таинстве брака. И грех тому, кто дерзнет ухудшать брак. Богом благословлено два пути ко спасению – брак и монашество, и оба пути крестные. Ваш выбор уже сделан, и надо с любовью и желанием донести свой крест до конца. И откуда знаете, не спасете ли супруга своего, освящающегося своей верующей женой. Прочитайте первое послание Коринфянам, главу 7. Там вам ответ. О.С. молимся. Дай вам Бог крепости сил и деликатной мудрости, чтобы незримо для сына направлять его в сторону от вредящих ему влияний, особенно от современной музыки, расстраивающей психику у здоровых, а не только у больных. Дорогая Е, благодарю вас за все и простите за смелость. Молимся о семье вашей уже давно. Познакомились с М, а М и пора уже быть, если не центром, это вместо папы, но все же опорой вам. Она уже достаточно взрослая. Дорогая о Господи В, без обращения А к Богу, кто же может ему помочь? Молитесь о нем своей материнской молитвой. Ведь, наверное, и ваша вина есть в том, что нет в душе сына истинных понятий о жизни и ее ценностях настоящих. Вкладываю молитовку, которой ежедневно просите Господа о сыне. То, что крещенные, это, с одной стороны, и хорошо, но причащались ли дети ваши, имеют ли понятие о Боге и таинствах церкви? Наверное, нет. Вот и вырастают из этого беды непоправимые. А моя молитовка о сыне только в помощь вашей, материнской. Умудри и укрепи вас, Господь, в борьбе за душу сына.